Щеки Мортимера побледнели. Он дернулся, но Боб и Джо держали крепко, а кончик клинка Хрипатова упирался в горло. «Братья! За что, братья? Я ведь лекаря не убивал! Ни лекаря, ни Чарли Галлахера! Вы ведь там были и видели сами! Нет на мне их крови, спасителем клянусь! Я только...» «Ты только предал их и нас, Иуда», — сказал Серов. «Но об этом позже. Позже, когда я решу, что делать с тобой и с Дубиной Хэнком. А сейчас отвечай. Когда ворон пришел на Тартугу?» «Третьего дня или четвертого?» «Четвертого должно быть». «Слушай, Боб, убрал бы ты ножик, а то я ничего не соображаю, только задница потеет». «Хр, перебьешься», — каркнул Хрипатый. «Что случилось, когда вы пришли в Бастер?» — спросил Серов. «Отчего на борту вся команда?» «Не вся», — Мортимер внезапно ухмыльнулся. «Мы с Хэнком здесь, и Люк, и Алан Шестипалый, и Тирилл с тремя своими парнями, и кое-кто еще из пушечной палубы. Затаились, пока бокам сидят и не желают на ворон возвращаться». «Почему? Разве все вы не куплены пилом?» Губы Мортимера скривились, покосившись на Хрипатова. Он осторожно поднял руку, почесал свой длинный нос и с унылым видом молвил. «Вроде бы куплены, и вроде бы нет. Серебро, как было обещано, он раздал еще в том испанском городишке. Всю ночь слитки рубили, дотащили на весы. Потом пришли в Бастер. Глядь, а тут гуляют парни Ашера и Пикардийца. Хотя гулять им не с чего. Ашер на Кубу ходил, взял табак да сахар, а у пикардийца и того нет. Злые, как черти, прах и пепел. Но Пил велел, чтоб серебро обратно в трюм вернули, ради безопасности и для обмена на монету. По сотне песо каждому оставил, на выпивку и баб. Сошли мы на берег, устроили кутеж. И кое-кто, тут Мортимер отвел блудливые глазки, по пьяни начал похваляться, мол, на вороне денег немерено. Ашер с пикардийцем, как о том узнали, принялись собирать своих, додвинули посудины к выходу из бухты. Пил видит, дело плохо. Послал Садлера и Дойча вытащить всех из кабаков. Теперь сидят с мушкетами на серебре, а Пил торгуется с Ашером и пикардийцем. Они по миллиону требуют, так что нам все одно своей доли не видать. Не видать! Стиснув кулак, Мортимер с яростью ударил по столу. «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал», — молвил Серов на русском и повернулся к Тегу. «Это что же получается, Сэмпсон? Свои хотят своих же ограбить. А как же закон берегового братства?» «Нынче не времена», — Грамона и Морган, отозвался бомбардир. «На вороне две дюжины пушек, а у пикардийца с Ашером три. Вот и весь закон». Мрачно нахмурившись, Тег добавил. «Но это дело поправимое. Клянусь преисподней, из форта я достану любую лоханку в этой луже». Он ткнул пальцем в сторону гавани, потом, уставившись на Мортимера, прорычал. «Ты мешок дерьма. Ты знаешь, где прячутся Тирелл и другие парни? Те, что не желают вернуться на ворон». «Можно поискать», — кивнул Мортимер. «Нужно, если капитан не возражает», — Тег отвесил Серову короткий поклон. «Капитан не возражает. Нам понадобятся все, кто может держать мушкет и саблю». Серов сделал повелительный жест, и Джо с Бобом отпустили его подельника. «Разбуди Хэнка. Отправитесь за нашими, и если соберете хотя бы 10 человек, глотка твоя останется целой. Ясно, Морти?» «Да, капитан. Слушай, сэр». С улицы донесся стук копыт и ржание мулов. Потом раздались голоса Тернана и Брюса Кука. Шотландец распахнул дверцу в перегородке, вошел и устремился к огромной бутыли на столе. «Тут еще что-нибудь есть? Отлично! Декюси назначил встречу в 10. За подарок благодарит и предлагает маркизу свое гостеприимство. Ужин, выпивку, кровать и двух девчонок-негритянок. Я бы не отказался». «В какой-нибудь более подходящий вечерок. На эту ночь у маркиза другие планы». Серов улыбнулся и нежно погладил плечико Шейлы. «Не пора ли тебе переодеться, милая? Посмотрим, что найдется в сундуке. Нам нужен наряд воздушный, облегающий, такой, чтоб у любого гвардейца челюсть отвисла. «Лучше я ее сверну», — сказала Шейла Джин Амалия, направляясь к сундуку.